Как ни старались мы скрыть факт покушения на жизнь наследника престола, но слухи, один зловещее другого, распространились по округе с неимоверной быстротой, едва не вызвав панику в Южноморске. Чтобы успокоить публику, пришлось устроить что-то вроде торжественного въезда в город, продемонстрировав жителям живого и здорового царевича. Народ успокоили. Зато у личной охраны Федора седых волос прибавилось. Им теперь в каждом встречном мерещился злодей с кинжалом в рукаве. Ну а кто им виноват? Мы вместе с начальником охраны подполковником Зуевым разобрали ситуацию с покушением практически поминутно. Выявили слабые места и ошибочные решения, наметили пути их исправления. Дальше уже он сам должен довести работу до логического завершения. Офицер-то толковый, да специфика службы у него больно уж необычная, непривычная еще для этого мира. Вообще же сам факт покушения свидетельствовал о начале новой фазы большой политической игры. Это раньше мы могли чувствовать себя свободно, в полной уверенности, что на наши выкрутасы не обратят внимания. Теперь же все не так. Большие игроки почувствовали нашу силу, оценили возможности, признали за сколько-нибудь достойных противников и показали, что отныне не будут стесняться в средствах. Вольготной жизни пришел конец. Тут уж хочешь не хочешь, а заботишься и дополнительной охраной, и неким подобием бронежилета. Да и дегустаторами пищи пренебрегать не станешь. Но ничего, мы тоже не лыком шиты. Будут врагам неприятные сюрпризы. Из-за задержки в имении Измайловых пребывание в главном городе юга Таридии пришлось сократить до минимума. Младший царевич все еще находился в оставшейся без правителя Силирии, а новости оттуда приходили тревожные. Не знаю, как и от чего скончался великий князь Богдан Бржиза, но сделал он это очень не вовремя. И для себя, и для нас. Казавшееся единым и монолитным государство, едва лишившись крепкой руки верховного владыки, с минуту на минуту готово было сорваться в жестокую бойню борьбы за трон. Ей-богу, силирийцам бы и своих разборок хватило за глаза, а тут еще и южный сосед в лице Яноша I решил воспользоваться ситуацией, предъявив свои права на сопредельные земли. Пока неизвестно, насколько далеко распространяются амбиции уларийского короля, но человек он весьма честолюбивый. Сегодня на кусок соседской земли позарился, завтра и на чужой трон замахнуться может. Тем более, что проигранная Таридией война сильно подкосила его финансовое благополучие, а других способов поправить его, кроме как военного грабежа, он попросту не знает. Кстати, мои дражайшие венценосные господа Соболевы тоже были не прочь включиться в силирийские разборки. Видите ли, они считали своим долгом помочь торжеству справедливости, оградить от посягательств нечистоплотных конкурентов малолетнего сына великого князя. То есть таридийские войска должны были прийти в силирийское княжество, надавать по шапке всем негодяям, провозгласить верховным правителем 6-летнего Дарка Бржизу, а регентом при нем посадить либо королеву-мать Петру, либо царевича Алексея как будущего супруга старшей дочери князя Богдана. На мой же законный вопрос о выгоде Таридии в этом деле я получал лишь недоуменные взгляды. Так ведь новый великий князь Дарка всю жизнь будет благодарен нам за поддержку в трудную минуту. Но я-то человек 21 века, циничный и черствый душой, потому и никак не хотел согласиться отдавать жизни таридийских солдат во имя благополучия соседского малолетнего князя. Пусть силирийцы сами разбираются промеж собой, у нас других дел полно. К тому же все наши враги будут очень рады, если мы завязнем в Силирии надолго. И Тимланд, и Улория, и Фрадштадт, потирая ручонки, будут с нетерпением ждать любого ослабления наших позиций и не преминут этим воспользоваться. Но в Таридийском царстве в данный момент происходило своеобразное головокружение от успехов. Короля Яноша уже не считали грозной фигурой. Тимланд считался смирившимся с сокрушительной оплеухой, полученной под Бобровском, и даже Фрадштадтские острова считались поставленными на место властной рукой таридийского самодержавия. Вся эта неадекватность взращивалась в плотных рядах придворных блюдолизов и была настолько мощна, что временами затуманивала даже светлую голову царевича Федора. Спустя 10 дней после событий в доме графа Измайлова вся наша компания уже была в Ивангороде. Мы с Натальей пока скромно занимали мои старые апартаменты в царском дворце. Пока детей нет, места всем хватает. Правда, приемы не очень-то поустраиваешь. Но я не любитель этого дела, а княгиня благоразумно не торопит меня с вопросом собственного жилья в столице. Здесь привычно, престижно, и монаршие особы почти всегда под боком. А это бывает очень полезно для решения всяких вопросов. Так вот, можно сказать, дома нас и настигла весть о завязавшемся наглухо силерийском узле. И произошло это, конечно же, ночью. Подобные вести ну никак не могут обождать до утра. Около 2 часов ночи меня растолкала Наталья. Сам я настолько крепко уснул, что категорически не слышал тарабанившего в двери спальни Игната. «Что стряслось?» — спросил я с просонья. «Его Величество вас срочно в зал совета требует, Михаил Васильевич!» — отозвался из-за дверей Лукьянов. «Гонец из Силерии прибыл!» «Черт!» — в сердцах бросил я, уже понимая, что случилось нечто весьма неприятное. Лишь бы с Алешкой все было хорошо. По крайней мере, он был жив-здоров. На этом хорошие известия заканчивались, уступая место целому вороху проблем. Во-первых, в Рюдике настолько накалилась обстановка, что некоторые партии уже не стремились прибрать к рукам наследника престола с целью манипуляции им, а в открытую выражали готовность к смене правящей династии. Во-вторых, улурийцы вторглись в соседние пределы и, практически не встретив сопротивления от занятых своими междоусобицами силерийцев, заняли несколько южных провинций, включая Нижнюю Вилковицу, граничащую с Таридией. Здраво рассудив, что урегулировать ситуацию своими силами не удастся, Алексей Иванович вырвался из столицы, прихватив с собой не только княжну Стефанию, но и ее мать, великую княгиню Петру, с малолетним княжичем Дарко. Алешка отправлялся за невестой в сопровождении эскадрона уланов и эскадрона драгунов. Плюс верность уроду Бржиза сохранили 150 гвардейцев. Вот с этими силами младший Соболев и ринулся на прорыв к Таридийской границе. Нужно ли говорить, что в планы ни одной из противоборствующих партий не входило выпускать законного наследника престола из страны? Погоня оформилась весьма быстро. Не так быстро, чтобы перехватить беглецов в окрестностях Рюдика, но основательно сесть на хвост команде царевича успели. Вот тут-то и вмешались в дело уларийцы, перекрывшие путь беглецам через Нижнюю Вилковицу. Альтернативная дорога домой лежала в обход горного массива, и мало того, что заняла бы в условиях уже наступившей на севере зимы не менее 3 недель, так еще и требовала немного вернуться назад через ряды наседающих силерийцев. В общем, Алексею не оставалось ничего другого, кроме как запереться в небольшой крепости Орлик, километрах в 50-60 от границы. Теперь Орлик осаждали разъяренные попыткой побега силерийцы, а дорогу в Таридию преграждали еще и уларийцы, пока не вмешивающиеся в процесс по причине недостатка сил. Но все могло измениться в ближайшие дни, ибо имелась достоверная информация о подготовке к выступлению на север большого уларийского войска во главе с самим королем Яношем. Вдове и сыну великого князя стало небезопасно оставаться в Рюдике, и княгиня Петра сама предложила этот совместный побег. Удрученно промолвил Иван Федорович, склоняясь над расстеленной на столе картой Силерии. Алексей не мог отказать, не мог поступить иначе. В зале совета нас было только 4. Его Величество царь Таридий Иван Федорович, наследник престола царевич Федор, начальник сыскного приказа Никита Андреевич Глазков и я. Последние известия до меня донес именно Федор, ибо Иван Федорович был всецело поглощен раздумьями, а господин Глазков демонстративно старался не замечать моего присутствия. У нас с ним в последнее время соблюдался вооруженный нейтралитет. «Вот видишь, холод», — невесело усмехнулся наследник. «Ты не хотел ввязываться в войну за силерийское наследство, а никуда от нее не деться. Вынуждают нас». «Ничего подобного», — возразил я. «Нам нужно вызволить Алешку из осады, желательно с невестой. Еще желательнее с ее мамой и братом. А усмирять все мятежное княжество, утверждая на троне Дарка I, нас никто не заставляет». «Вы, Михаил Васильевич», — подал таки свой ехидный голос главный разыскник, «проявляете прям-таки патологическое нежелание иметь в лице силерийского монарха надежного союзника. Как, несомненно, будет в случае, если правящая династия при нашей помощи сохранит трон». «А не нужно, Никита Андреевич, так легко разбрасываться жизнями таридийских солдат», — в тон Глазкову возразил я. «Они нам еще пригодятся. Это не наша война». «Миша, все дипломатические методы разрешения ситуации уже были опробованы», — горько покачал головой государь. «Остались только военные, а мы совершенно не готовы к войне». «Вот уж удивили, Ваше Величество. А когда это мы были к войне готовы? Для нас ведь война, как зима для коммунальных служб, всегда случается неожиданно. Нужно просто слушать умных людей и создать небольшую, но боеспособную армейскую группировку на каждом из проблемных направлений. Слава богу, у меня хватило благоразумия не произносить этого вслух, а то не успею обернуться, как снова в тюремной камере окажусь. «Что у нас по расстановке сил?» — спросил я у Федора, от греха подальше, переводя разговор в конструктивное русло. «Григорианский сейчас в Клинцах. Я приказал ему взять два расквартированных там полка и попытаться сходу взять Злин. Без этого не будет переправы через Деволицу и дороги вглубь Силирии. В Злине сидит силирийский гарнизон числом около 500 бойцов. Больше там разместить просто нереально. В 40 километрах от Злина расположен занятый людьми Яноша город Яблонец. Злин и Яблонец — это двойная дверь в княжество. Если не проломиться здесь, то обходной путь через север займет чуть не месяц, да еще и выведет во внутренние области Силирии, откуда до Орлика еще пробиваться с боями придется. Сколько всего у ларийцев в Нижней Вилковице? Порядка 8000. Командует ими опытный генерал Пищак. Но беда в том, что в ближайшие 2-3 недели туда может выступить и сам Яныш с 16-тысячным войском. А что силирийцы? Злин сейчас отрезан от основных земель княжества, но гарнизон понимает всю значимость крепости для страны и открывать ворота кому бы то ни было не собирается. Орлика осаждают 5500 человек. В основном это ирегулярная кавалерия, но время играет против нас. Они сейчас спокойно подтягивают туда и пехоту, и артиллерию. Бегство княжеской семьи представлено как похищение, поэтому среди осаждающих царит редкое единство. Насколько я понимаю, мы можем противопоставить всей этой прелести всего 6-7 тысяч солдат. Я склонился над картой, пытаясь навскидку оценить по ней расстояние до Орлика от нашей и уларийской границы. «Увы», — развел руками царевич, — «слишком внезапно умер князь Богдан. Не ждали мы беды с этой стороны. Отчего это у нас Яныш такой храбрый? Уверен, что угрозы с другой стороны не существует. Предлагаешь убедить его в обратном? Вот приятно работать бок о бок с человеком, понимающим тебя с полуслова. Царевич быстро ухватил суть моих мыслей, а скорее всего и сам мыслил в том же направлении. Если возникнет угроза разорения южных областей и потеря главного улурийского города Торшика, наш дрожайший Яныш будет вынужден оттянуть силы на юг, и в Силирии останется только Пищак, и то в лучшем случае. Если он возьмет в заложники моего сына, — горько возразил Иван VI, — то сможет требовать не только отвода войск из-под Трошика, но и возврата Карбинского края. Государь! Я испытующе посмотрел на царя, стараясь установить степень его мягкотелости, границы, до которых он готов пятиться в случае захвата Алексея уларийцами. Нужно быть твердым. Это мой сын, Миша. Отец! Нужно идти от обратного. При любой угрозе в сторону Алешки мы тут же будем отвечать угрозой захвата новых территорий Улории. Мы убедим Яноша в прямой связи между безопасностью моего брата и целостностью территории его королевства. Вмешательство Федора вышло весьма убедительным и своевременным. Я бы не осмелился так прямо переубеждать обеспокоенного царя отца. Эх, Иван Федорович, хороший вы человек, да монарх посредственный. Никогда бы вам не стать государем Теридийским, кабы не право наследования. Нельзя правителю государства быть столь мягким. Опасно это и для самого горе-правителя, и для страны в целом. Хорошо, что ваш старший сын совсем другой. Не зря иностранцы именно в нем видят для себя главную угрозу. А вам, дражайший государь, я бы с удовольствием рассказал историю о том, как Иосиф Виссарионович на предложение обменять попавшего в плен сына на фельдмаршала Паулюса твердо ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Да боюсь, сочтут сумасшедшим, снова откроют дознание в сыскном приказе. А то и инквизицию вновь подключат. Иногда так жаль, что нельзя привести пример из истории своего прежнего мира. «Мы заставим Яныша играть по нашим правилам», — подытожил старший царевич. «Хорошо, Федор, ты прав». После продолжительной паузы, завершившейся тяжелым вздохом, согласился государь. «Как предлагаете действовать?» «Первый этап предельно прост». Дождавшись разрешающего кивка Федора, я вновь взял слово. «Федор Иванович забирает 4 ивангородских полка и без промедления отправляется в Карбинский край, где под предлогом маневров поднимает все расквартированные там части. Если не призывать ополчение, то это будет 18-тысячная армия, причем на голову превосходящая улурийцев в части артиллерии. В то же самое время я отправлюсь на север, где вместе с Григорианским попытаюсь совершить прорыв к Алексею». «А второй этап?» — тут же поинтересовался царь. Второй этап, Ваше Величество, предполагает действия по ситуации. Возможно, придется еще хорошенько потрясти мускулами на южных границах Яноша, чтобы отбить у него охоту совать свой нос на север». «Какой интересный план!» — язвительно подал голос Глазков. «Один пункт и сплошная импровизация. Да и то, позвольте поинтересоваться, почему его высочество должен отправиться в Карбинский край, а вы, Михаил Васильевич, будете пытаться вызволить Алексея Федоровича из осады? Чай, царевич Федор-то полководец поопытнее вашего будет. Почему не он должен вызволять брата?» «Вот именно от того, что Федор Иванович гораздо более грозный полководец, нежели ваш покорный слуга, угроза вторжения будет воспринята серьезно. Несмотря на то, что это подобие плана действий приходилось принимать на ходу, я ожидал такого вопроса от красномундирника и был готов к нему. Но если у многоуважаемого Никиты Андреевича есть другой план, то я всегда готов его выслушать». «Война — это дело воинского приказа», — спокойно ответил Глазков, демонстративно не глядя в мою сторону. «Вам и карты в руки». «Все правильно, Никита Андреевич». В ответ на словесную шпильку главного разыскника Федор обнял меня за плечи. «Я буду трясти южные земли Яноша до тех пор, пока он не отзовет войска из Силирии. Ну а кто лучше князя Холода разберется с проблемами на севере, да еще зимой?» Я поморщился, словно ощутил во рту вкус лимона. Все эти сравнения со сказочным Холодом уже порядком набили оскомину. От каждого моего слова, каждого действия проводились параллели, волшебным образом обнаруживавшие их соответствие характеру этого сказочного героя, а то и полное совпадение с его деяниями. Причем у меня было четкое убеждение, что список этих самых деяний постоянно растет, так что уже было непонятно, кто из нас кому больше обязан росту популярности. Если 2 года назад князь Холод был полузабытым персонажем детских страшилок, то сегодня о его приключениях знал каждый житель Таридии старше 3-летнего возраста. И труднее всего в этом деле было не терпеть постоянные подколы друзей и близких, а привыкнуть к повышенному вниманию и разочарованным взглядам незнакомых людей, чаявших увидеть на моем месте этакого брутального красавца огромного роста в красном плаще с непременным окровавленным мечом в руке. Впрочем, сейчас у меня вновь намечается зимняя кампания. Отличный шанс укрепить репутацию, если не героя сказок, то лучшего зимнего военачальника этой страны, а может и всего мира. «А как, Михаил Васильевич, деволицу форсировать собираешься?» Уже убрав из голоса язвительность, поинтересовался Глазков. «А что с ней не так? Судя по карте, это один из притоков Титовицы. И явно не из больших», — совершенно искренне удивился я. «Осмотрюсь на месте, там и решу». «Память к тебе так и не вернулась?» После минутной паузы, сопровождавшейся удивленным переглядыванием царя, начальника сыска и старшего царевича, удивленно спросил государь. «Мы были там 4 года назад», — тихо пояснил Федор, в то время как Никита Андреевич впился взглядом в мое лицо. «Да я уже оставил всякую надежду вспомнить хоть что-нибудь из жизни до покушения». Я сокрушенно покачал головой и попытался изобразить на лице крайнюю степень разочарования. «Видно, не судьба». «Точно не судьба, Миха», — решительно заявил царевич Федор. «А знаете, мне Бодров после потери памяти нравится гораздо больше прежнего, так что пусть и не вспоминает ничего». На этом малый совет завершился. А я сделал себе пометку в памяти по дороге к границе добыть максимум информации о крепости Злин и реке Девалице. Может, удастся что-нибудь придумать для решения этой проблемы заранее. В свои апартаменты я вернулся спустя 2 часа после внезапного пробуждения и, раздав указания Лукьянову, Иванникову и своему управляющему Сушкову, отправился в спальню. Что-то мне подсказывало, что в ближайшие месяцы меня ожидает холостяцкая жизнь, так что стоит последние свободные часы посвятить общению с супругой. Служба службой, но 2-3 часа тут роли не сыграют, а раз так, то пусть весь мир подождет».